Псалом 26. Псалом Давида. «Господь мне свет и спасение, так кого мне бояться? Господь оплот жизни моей, так кого мне страшиться? Если злодеи подступят, чтоб растерзать мою плоть, враги мои, ненавистники, они пошатнутся и рухнут. Окружит меня войско, не испугаюсь. Война подступит ко мне, я полон твердой надежды. Одного я прошу у Господа, к одному стремлюсь. Всю жизнь быть в храме Господнем, созерцать красоту Господню, ждать в святилище ответа от Него. В день беды Он укроет меня в жилище своем, в глубине шатра своего спрячет, на высокой скале поставит меня, даст смотреть свысока на врагов вокруг. В Его шатре я жертвы и хвалы вознесу, буду Господа воспевать и славить. Господи, мой голос услышь, я зову Тебя, смилуйся, ответь. Звучат в моем сердце Твои слова, стремитесь найти меня. И к Тебе я стремлюсь, Господь. Не отворачивай лицо свое от меня, в гневе не отталкивай раба своего. Ты помощник мой, не отвергни меня, не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Отец мой и мать оставили меня, но Господь примет меня к себе. Господь, научи меня пути Твоему, прямым путем веди наперекор врагам. На произвол врагов не отдавай меня. Лжесвидетели против меня выступают, обвинители расправы хотят. Верю я, что увижу благо Господне на земле живых. Уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.